Глава вторая. Ольга. Молчание затягивалось, а ответить что-то надо было. Мишка уже начинал нервничать. Конечно, я не собиралась ни за кого замуж. Ни сейчас, ни в теоретическом будущем. Я и любовников-то себе выбирала исключительно женатых, чтобы у них и мысли не возникло звать меня в эту кабалу. Исключение — представители высших рас. Встретив свою пару, они будут верны только ей одной до конца своих дней. Поэтому большинство мужчин-эльфов, дроу, оборотней, драконов и демонов предпочитают до встречи с истинной оторваться по полной. Не буду отрицать, любовники из них достойны. А сколько они меда в уши льют, чтобы затащить тебя в постель, пчелы обзавидуются. Самые неосторожные даже детьми обзаводятся полукровками. Вот только женятся не на любовницах, а на своих истинных. Моя подруга Марго однажды связалась с одним драконищем. Проведя жаркую ночь, он сначала позвал ее замуж, а после свалил в закат, написав в прощальной записке, что встретил свою пару. Да еще и ребенка заделал. И таких брошенных женщин в моей практике было немало. Поэтому я дала себе слово никогда не встречаться с мужчинами высших рас. Другое дело, окажись я чьей-то истинной. Но и в этом случае я могу отказать. Ведь ведьмам истинные пары природы не даны, а значит, мы сами вольны выбрать себе спутника жизни. Для тех, у кого парность в базовую комплектацию не заложена, есть древний забытый ритуал. Хоть мы с подругами провели его сегодня из любопытства, сомневаюсь, что он сработал. Маир же побил все рекорды. Спустя час после знакомства меня замуж еще никогда не звали. И что теперь делать? Как юрист, я не могу давать обещаний, которые не собираюсь исполнять. Но и отказывать сразу себе дороже. Придется возвращаться в клуб и искать нового мужчину. А с проверенными безотказными любовниками нужно договариваться заранее. Не каждая супруга проглотит байку про внезапный форс-мажор на работе во втором часу ночи. Перекатившись на бок, прошлась оценивающим взглядом по телу оборотня и вновь едва вслух не застонала от досады. Как хорош, зараза. Словно для меня лепили. Натянула самую нежную улыбку, стараясь выглядеть естественно, учитывая отягчающие обстоятельства в виде внезапного предложения. Ну что ж, Хельга Оля, хочешь этой ночью оргазмы, умей договариваться. Милый, а давай мы сейчас продолжим то, чем занимались. Прикусив губу, я многозначительно провела ногтями по твердой груди, обводя плоский темный сосок. А предложение ты мне утром сделаешь, как положено. Рука скользнула вниз, подбираясь к дорожке темных волос, тянущейся от пупка, к немного опавшей, но все еще внушительной плоти. «С колечком, в костюме. У тебя, кстати, есть смокинг?» «Парадный мундир подойдет?» После небольшой паузы рвано выдохнул оборотень, напрягаясь всем телом. «Идеально. Моя улыбка стала еще шире. Мужчины в форме — мой особый фетиш». «Значит, я вновь не ошиблась. Этот плюшевый медвежонок — боевик. Не удивлюсь, если из высших офицерских чинов». «А кольцо у меня фамильное. Зачем ждать до утра? Я сейчас». Он вскочил с кровати настолько быстро и резко, что матрас спружинил и меня подкинуло вверх. «Стоять!» Оборотень моментально застыл в дверях, как вкопанный, открывая мне фантастический вид на мощную бугристую спину и подтянутый зад. Ну как боевиков не любить, особенно когда всем нутром чуешь, что конкретно этот зверь подчиняется только тебе? Кругом! Вид спереди тоже потрясающий, особенно вновь готовый на подвиги впечатляющий орган. «Подойди», — попросила мягче, садясь на край его огромной кровати. Взгляд Майера потемнел, стоило мне медленно облизнуть губы. Когда оборотень приблизился, я не отказала себе в удовольствии коснуться языком его твердого пресса, неторопливо спускаясь вниз, собирая терпкий мужской вкус. «Возьми его, Хель», — прохрипел тяжело дыша. «Пожалуйста, я сейчас сдохну, если ты его не... Ох ты ж...» Довольно улыбнулась, продолжая глубоко вбирать в рот твердый член, словно любимое лакомство, выписывая языком узоры по вздутым венкам. Одной рукой помогала себе, а другой впилась коготками в твердое, как камень, бедро. Из чего вообще этот мужик сделан? Я себе чуть маникюр не сломала. Стоило войти в ритм, почувствовала, как в волосы зарываются сильные руки. Тряхнула головой, давая понять, что не стоит так делать, и чуть отстранилась. Медленно обвела кончиком языка блестящую от слюны головку, поднимая глаза. Маир неотрывно следил за моими действиями. Вновь взяла член в рот, погружая до самого горла. Когда плоть дернулась, немного увеличиваясь в размерах, опустила одну руку себе между ног и коснулась пульсирующего клитора. Это действие не укрылось от моего любовника и почему-то ему не понравилось. «Ну уж нет», — рыкнул он, отстраняясь и рывком поднимая меня на кровать. «Доводить себя сама вздумала? Не в мою смену». Не успела понять, что случилось, как уже лежала на животе, упершись грудью в кровать с высоко оттопыренной попкой. Член несколько раз скользнул между припухших от желания мокрых складочек, размазывая влагу, прежде чем головка коснулась лона. «Ах!» — жесткий толчок выбил из груди новый стон наслаждения. «Моя!» — прорычал зверюга, насаживая на себя до предела. «Безумие! Еще ни с одним мужчиной мне не было так хорошо. Еще никто не задевал внутри меня те точки наслаждения, о которых я даже не догадывалась». Вновь потянулась рукой между ног и вскрикнула от громкого шлепка, обжегшего ягодицу. «Я сам!» Шершавые пальцы накрыли пульсирующий комочек, несколькими движениями доводя меня до исступления. Излившись до последней капли, Мейер выскользнул, наклонился и нашел мои губы, припадая к ним долгим чувственным поцелуем. «Даже жаль, что у нас на двоих есть только эта ночь».